Матерь Агни-йоги. Жидкий огонь, не жгущее пламя, сколько противоречия в самом этом определении. И в то же время есть огонь творящий и огонь поедающий, болезненно жгущий. От нейтрализации противоположностей в сознании никуда не уйти. Не противоречие это, но свойство биполярного сознания, то есть сознание, способного видеть одновременно оба полюса данного явления. Почему не радуется мудрец, когда видит человека, утопающего в избытке земного благополучия? Не радуется, ибо видит другой полюс судьбы его духа, лишающего себя, благодаря этому благополучию, возможности жизни духовной и обрекающего себя на беспросветное существование в мире надземном. Понимание противоположности без кажущегося противоречия необходимо для правильного подхода к явлениям обоих миров. Невозможно без такого подхода понять сущность тонкого мира, даже попытки его описать будут полны подобных противоречий. Стены непонимания, закрывающие видимость и горизонт, внизу. Достаточно подняться на известную высоту, чтобы увидеть всю местность и взаимоотношения частей в целом. Но надо подняться, то есть возвысить сознание.